Глава первая. Валери де ла Круа. «Пожалуйста, объясните хоть что-нибудь», — взмолилась я, когда меня затолкали в темную комнату, но суровые стражники остались безучастными к моей просьбе и просто закрыли перед моим заплаканным лицом дверь. «Пожалуйста», — я несколько раз ударила кулаком по возникшей между нами преграде. Шок проходил, начинала накатывать истерика. Меня трясло. Зубы отбивали нервную дробь, и, наверное, минут 10 я так и стояла у двери, мысленно уговаривая себя успокоиться, ведь понимала, это не поможет, наоборот, помешает. Если хочу выбраться, нужно взять себя в руки. Хотя идеальным было бы очнуться от этого кошмара. Только я прошла через множество контролируемых и вещих сновидений, знала, как они ощущаются, и точно могла сказать, что нахожусь в реальности. Весьма паршивый и пугающий. «Здесь кто-нибудь есть?» Понимая, что бессмысленно биться в закрытую дверь, я решила оглядеться. Комната за моей спиной тонула во мраке, но вдали будто виднелся серебристый свет. Кажется, лунный. Видимо, там окно. Стоило сделать несколько шагов в темноту помещения, как над моей головой вспыхнул свет. Похоже, среагировал на движение. Комната оказалась обширной, оформленный в стиле, близком к рококо. Бледно-розовый цвет стен перекликался с золотом и бронзой. Изящная мебель в мелкий светлый рисунок с резными деревянными подлокотниками. На полу лежали тонкие ковры, тоже в мелкий узор. От изобилия деталей с непривычки зарябило в глазах. Помотав головой, я моментально рванула к окну. К счастью, оно поддалось легко. Створки распахнулись без лишнего скрипа. Я выглянула наружу, и вдоль окна блеснул красный свет. Кольцо на пальце мгновенно накалилось, срывая вскрик боли с моих губ. Шипя и ругаясь, я сняла украшение. Под ним обозначился алый ободок ожога. Странно, может, какой-то лазер? Хорошо, что кольцо уцелело, оно осталось от мамы. Я просто сошла с ума. Рассмеялась, нервно надевая украшение на другой палец, и снова выглянула в окно. Внизу простиралась покрытая газоном площадка с ровными дорожками, переходящая в сад. Вокруг поднимались стены, словно настоящего замка. В арочных окнах некоторых комнат горел свет. Странно. Где же мы оказались? Ведь были в лесу. Что же произошло? Хотя объяснений может быть только два с небольшими вариациями. Я сошла с ума и вижу глюки. Либо не было никакого ритуала, нас похитили сектанты или другие маньяки, опоили и привезли в это место. Здесь они разыгрывают средневековье, а в высококлассных костюмах. Но за пределами замка ждет цивилизация. Нужно лишь добраться до ближайшего населенного пункта и вызвать полицию. Взгляд скользнул к ожогу на пальце. Был и третий вариант. Нас перенесло в другой мир. В сектантов верилось проще, потому я принялась присматриваться к стенам, прикидывая варианты безопасного спуска. К сожалению, никаких удобных выемок или декоративных элементов не наблюдалось. Зато наверх поднимался зеленый плющ. Я подергала его несколько раз со всей силы, но он оказался удивительно крепким. Впрочем, спускаться с высоты 3 этажей по растению было опасной затеей, но чутье подсказывало, что плющ выдержит. А я привыкла доверять внутренним ощущениям, потому и решилась. Адреналин ударил в кровь, когда мои ноги свесились вниз. В первый миг показалось, что я действительно сошла с ума, раз решилась на такую глупость. Но плющ действительно не порвался. Так начался мой плавный спуск. Я старалась не спешить. Лучше упираться ногами в стену. Шажочек за шажочком мне удалось приноровиться. И когда нога вдруг коснулась земли, даже испугалась от удивления. Выпрямившись, я посмотрела наверх, тихо выругалась, осознав, какое расстояние преодолела, и двинулась вдоль стены к саду. Среди деревьев проще всего затеряться. За углом здания слышались голоса. Я очень старалась двигаться как можно более бесшумно и вскоре сумела достигнуть линии резных кустарников. Надо мной сомкнулось хоть какое-то прикрытие. Стало темнее, свет фонарей и луны с трудом проникал сквозь листья, а вот ощущение хоть малой победы не пришло. Кажется, шок сошел на нет лишь в этот миг, потому что начало накатывать осознание собственной глупости. Мои шансы выбраться с охраняемой территории минимальны, а уж самостоятельно отыскать отца и вытащить его отсюда вообще близится к нулю. Когда похитители не найдут меня в комнате, лишь больше разозлятся. Быть может, отменят все договоренности, и тогда папу убьют. Не знаю, что сделают со мной. Вряд ли что-то хорошее. Скула до сих пор ноет после удара, как и руки от крепкой хватки похитителей. Но что же делать? Не возвращаться же обратно. Стало так страшно, что по щекам покатились слезы. Никогда прежде я не ощущала себя столь беспомощной. Звук глухого удара вдали прервал начинающийся приступ паники. Я настороженно прислушалась. Звук повторился. Снова глухой удар. Стараясь держаться кустов, я двинулась на источник звука и вскоре увидела впереди небольшую площадку среди невысоких плодовых деревьев. Отдаленный свет фонарей и серебристое сияние луны озаряло фигуру мужчины. Он был облачен в бордовую рубашку свободного кроя на выпуск, простые брюки и высокие сапоги. В руках он держал обычный лук. На плече висел колчан со стрелами. Выхватив одну из них, он наложил ее на свое оружие и натянул тетиву, приглядываясь к расположенной вдали мишени. Мышцы на руках напряглись, пока он прицеливался. Мелькнул алый свет над его головой, и, испуская мягкое сияние, стрела понеслась к своей цели. Словно в фильмах, она пронзила другую стрелу, разрубая ее надвое, и вонзилась в центр мишени. Мой рот совершенно некрасиво приоткрылся от изумления. В этот момент вариант с галлюцинациями стал наиболее приемлемым. «И долго вы будете там прятаться?» — обратился ко мне мужчина ракочущим, чуть хрипловатым голосом. Волосы на моей голове зашевелились от ужаса. Я застыла на месте, все еще надеясь, что он говорит не со мной. «Виолет, я вас почувствовал. Выходите». Он опустил лук и обернулся ко мне. Прятаться стало бессмысленно, но и выйти из своего укрытия было подобно смерти, потому я так и стояла, замерев, пока мужчина приближался. «Что вы ищете здесь ночью, Виолет?» — спросил он, останавливаясь в полутора метрах от моего укрытия в виде куста. Снова это имя. Так король называл моего двойника. Видимо, меня приняли за нее. От этой догадки стало чуть легче. Можно попытаться сыграть ее. Мы ведь очень похожи. «Гуляю», — произнесла я, сипло, выпрямляясь. «Среди ночи и одна?» Он сделал еще шаг ко мне. Свет фонаря осветил суровое лицо незнакомца, и я узнала его. Черные глаза с огнем в глубине, рога с золотыми кольцами в основании. Именно он душил меня после неудачной попытки его убить. Сон все же был вещим. «Виолет». Он еще приблизился, а я отпрянула от него, задохнувшись на миг. Стало совершенно не по себе. Пульс застучал в ушах, руки повлажнели, голова абсолютно отказалась соображать. Я встретилась с тем, кто, судя по сну, должен меня убить. «Виолет, что с вами? И что с вашим лицом? На вас напали?» Не замечая или игнорируя мою реакцию на себя, мужчина стремительно сократил оставшееся расстояние между нами и схватил меня за плечи, не позволяя мне отступить. «Виолет, почему вы молчите? Вам угрожает опасность?» Он чуть встряхнул меня. «Да-да», — выдавила я из себя. «Мне нужно позвонить». «Артефакт связи? Вы хотите вызвать охрану?» — нахмурился он. «Ну же, если вы будете молчать, я не смогу вам помочь». «Кто вы?» — вопреки ситуации задала я странный вопрос. Будто ответ что-то мне подскажет. «Что вы имеете в виду? Я ваш муж, Доминик. Вчера мы сыграли свадьбу. Уже забыли или предпочитаете не помнить? Конечно, вы прямо заявили о своей неприязни. Но не слишком ли детская шутка?» — спросил он чуть саркастически и отпустил меня. «Муж Виолет. Его вроде упоминал король, но не помню, в каком контексте. А это что? Просто грязь? Испачкались?» Он небрежно мазнул пальцами по моей скуле, но я зашипела от боли и дернулась назад, опровергая его предположение. «Не грязь». Мужчина снова стал серьезным. «Идемте в замок, возле стражи безопаснее». Он взял меня за руку, Потянул за собой, но я уперлась ногами, не позволяя себя увести. «Не надо, Доминик», — глупо усмехнулась я. «Не надо. Я просто гуляла, упала». «И поэтому не узнаете мужа?» — прищурился он. «Я настолько вам неприятен, что вы не готовы принять от меня помощь?» В черных глазах мелькнуло настоящее пламя, и мне с трудом удалось удержать себя от вскрика. «Я... Что же придумать? Как объяснить свою глупость?» Но тут вдруг стало шумно. Раздался шелест листьев, звуки приближающихся шагов. Пространство вокруг осветило множеством фонарей. К нам со всех сторон подступили стражники. «Виолет, вот и ты!» Расталкивая воинов, к нам вылетел король. Все в той же синей одежде, только он успел избавиться от мантии. «Виолет, я так волновался!» Мужчина подбежал и вдруг привлек меня к груди. «Прошу прощения, Доминик, моя дочь наверняка ввела вас в замешательство своим поведением». «Она меня не узнала», — подозрительным тоном подтвердил мужчина. При свете фонарей мне удалось лучше рассмотреть его рога. Выглядели как настоящие. «К сожалению, это может оказаться правдой», — посетовал король. «Меня вызвала служанка, сказала, что моя дочь упала в купальне, говорит несуразицу и будто ничего не помнит». «Упала?» — нахмурился рогатый. «Думаете, она лишилась памяти из-за удара?» «Пока я сам ничего не знаю. Видимо, Виолет испугалась, покинула комнату. Я лично бросился на поиски, как видите. Уверен, лекарь осмотрит ее и скажет точно, насколько опасным вышло падение». «У нее синяк на скуле», — кивнул Доминик. «И она не смогла связно ответить ни на один мой вопрос. Ей действительно срочно нужен лекарь». «Безусловно. Идем, дорогая, там твоя комната. Безопасность». Обхватив мои плечи рукой, король потянул меня за собой. Я дернулась на рефлексах, с трудом подавив желание вырваться. «Успокойся, родная. Я твой отец. Очень переживаю за тебя. Ты же не хочешь, чтобы отца хватил удар?» Угроза в его голосе прошлась ледяной дрожью по телу. Я больше не сопротивлялась и позволила себя увести. Но спиной все еще ощущала подозрительный взгляд Доминика. Нас окружила стража и проводила до знакомой мне комнаты. Стоило нам с королем остаться одним, как хватка на моих плечах стала железной. «Ах ты дрянь!» — процедил он, хватая меня за волосы. Я вцепилась в его руку в попытках уменьшить боль, но король не стал удерживать. Сразу отпустил и толкнул меня в грудь. Отступив на пару шагов, я не сумела удержать равновесие и упала на ковер. «Сбежать решила? Да только куда? Бежать некуда, Валери. Ты на территории моей страны. Твой якобы отец в моей темнице, а ты в моей власти». Каждая фраза ударяла в самое сердце, замораживая его ужасом приговора. «Что вам нужно? Зачем вы так поступаете?» «Что мне нужно? Мне нужна твоя сестра, но она бросила и тебя, и меня, сбежала через портал, и теперь тебе придется выполнить ее миссию». «Миссию?» — пролепетала я непослушными губами. Мужчина вновь приблизился. Я думала, ударит, но он схватил меня под мышки и в рывок поставил на ноги. «Ты жила в другом мире, потому ничего не понимаешь, но твоя родина здесь, в Акрии. Ты моя дочь. Дочь короля. Принцесса». Взяв за руку, он потянул меня в соседнюю комнату, оказавшуюся спальней. Но мы здесь не задержались. Я лишь краем глаза отметила наличие большой двуспальной кровати под балдахином. Мужчина завел меня в следующую комнату, помпезную на вид ванную. Он подтолкнул меня к большому зеркалу в золотой оправе и вдруг принялся расстегивать пуговицы пиджака. Стало совершенно страшно, но он только стянул одежду на плече, чтобы продемонстрировать мне знакомое родимое пятно в виде треугольника. Такое же есть у меня. «Ты моя дочь», — повторил он. «Но мой папа... Он не твой отец по крови, но совершенно очевидно, что ближе меня. Он предал меня, увез тебя из дома. Но я готов даровать ему помилование и свободу, если ты выполнишь ряд условий». «Каких?» — дрожащим голосом спросила я. «Заменишь сестру». «Но как?» «В браке, само собой. Она вышла замуж за императора страны демонов». «В браке?» «Жаль, что ты не так же умна, как сестра», — посетовал он, неприязненно прицокнув языком. «Ты ты отправишься с императором Домиником в его страну. Тебе всего лишь надо играть послушную жену. Справишься? Пойдешь на это ради жизни того, кто воспитал тебя? Или нет смысла ждать от тебя благородства и приказать отправить его на пыточный стол? Нет. Я поддалась к мужчине, словно намеренная остановить его. Я сыграю сестру. Разве не справлюсь? Объяснение любым глупостям уже есть, амнезия. И в этот момент пришло пугающее осознание. Я знаю, что это все реально. Нет галлюцинации похищения сектантами. Это происходит на самом деле. Я в ловушке. Отец ранен и в плену. Но разве Доминик не догадается, что его жену подменили? Они знакомы лишь несколько дней. Наши страны находились в изоляции почти 20 лет. Это политический брак. Просто отправиться с ним, играть его жену, и тогда вы отпустите отца? Нет, я отпущу его и верну тебя на родину, как только ты забеременеешь от императора. Усмехнулся он холодно. Я задохнулась на миг от ужасного осознания. Политический брак или нет, а для меня он станет настоящим. Мне придется уехать с незнакомцем и лечь с ним в постель. И ложиться часто, пока не наступит зачатие. А если я не смогу? Мы не знакомы. Я ужасная актриса и... Значит, будешь рожать здесь. Отрезал он, резко взмахнув рукой. Мне нужен наследник. Идеальным будет, если он возьмет и дар демона, но в крайнем случае сойдет любой отец. Само собой, в этом случае предатель не выживет. Это жестоко, если вы правда мой отец. В первую очередь я король и забочусь о своем королевстве. Твой долг состоит в том, чтобы положить свою жизнь на алтарь процветания нашего народа. Неважно, добровольно или нет. Приблизившись, он почти брезгливо коснулся назревающего на моей скуле синяка. «Помойся, избавься от этой странной одежды. Свой ответ озвучишь завтра утром». Будто у меня на самом деле есть выбор. Король ушел, оставляя меня в совершенно разбитом состоянии. Наверное, минут 10 я просто стояла напротив зеркала и тихо плакала. Боялась разрыдаться в голос и впасть в истерику, потому уговаривала себя успокоиться. Да только не помогала. В спальне послышались шаги. И это заставило насторожиться. В ванную вошла женщина в золотистом платье под горло и покрытой коричневым платком головой. На вид ей было около 60 лет. Лицо морщинистое, сухое. Карие глаза осматривали меня с неприязнью. Тонкие губы кривились. «Я мадам Луиза де Жаклис», — представилась она, касаясь медальона в виде большого алого камня на шее. И вокруг нас заребил полупрозрачный купол. «Гувернантка Виолет. А теперь и твоя, Валери. Ко мне обращаться, мадам Жаклис, и во всем слушаться. Я отправлюсь с тобой в Тринату. Страну демонов буду помогать и подсказывать». «И следить», — подумала я про себя, ведь женщина не вызывала ни талики расположения. «Для начала предлагаю тебе принять ванну и поспать. Завтра я разбужу тебя рано, расскажу самое основное. Мы будем придерживаться легенды о потере памяти. Если будешь послушной, избежишь наказаний. Вопросы есть?» «Нет», — качнула я головой. «Молодец», — одобрительно кивнула она. Снова коснулась медальона, деактивируя странный купол, и взмахнула рукой, словно подзывая кого-то. В комнату сразу вошли 4 девушки в серых невзрачных платьях. Как выяснилось, служанки. Ко всем прочим неприятным ощущениям прибавилось смущение. Девушки принялись меня раздевать. Попытка взять на себя эту задачу провалилась. Мне пришлось смириться и с тем, что меня помыли, и с тем, что обмазали разными кремами. Даже между ног, предварительно побрив, что совершенно выбило из шаткого равновесия. И все это под придирчивым взглядом мадам. Синяк на скуле залепили повязкой. В завершение на мои волосы нанесли какой-то крем, обмотали их в косынку. Но хоть после всех унижений меня одели. Белье здесь оказалось максимально закрытым. Панталоны до колен, плотная рубашка с короткими рукавами и сверху еще сорочка в пол. К счастью, на этом все закончилось. Мадам заставила выпить успокоительное, и меня оставили одну. В компании подноса с едой. Есть совершенно не хотелось. Я вообще теряла аппетит по любому поводу, но тут заставила себя опустошить тарелки. Если хочу выжить и спасти отца, мне нужны силы. Похоже, успокоительное действовало. Либо эти события дня настолько меня замучили, но глаза начинали закрываться сами собой. Я забралась в кровать, обложилась подушками, чтобы компенсировать ее огромные размеры, и закуталась в одеяло. И все равно казалось, что не засну, но сон сморил почти моментально. Мне снилась Виолет. Я сразу поняла, что передо мной двойник. Волосы каштановым водопадом стелились по плечам до самых бедер. Она была в такой же, как у меня, дурацкой длинной ночнушке и кралась по спальне к кровати. На миг показалось, что ко мне, но постель оказалась пуста. В руках девушки появилась книга в бежевой кожаной обложке. Она спешно затолкала ее под матрац и тут же рванула прочь из комнаты. Сновидение рассеялось. Я открыла глаза и обнаружила себя в глубине сооружения из почти десятка мягких подушек. Надежда на то, что этот кошмар развеется, не оправдалась. Нас с отцом действительно принесло прямиком в неприятности. А еще оказалось, что он мне вовсе не отец, по крайней мере, по словам короля. Какой же запутанной стала моя жизнь всего за несколько часов. Выбравшись из постели, я обошла кровать. Пару секунд сомневалась, но все же приподняла матрац, оказавшийся невероятно тяжелым. Под ним действительно лежала книга. Виолет ее оставила. Неужели для меня? Король утверждает, что она моя сестра. Судя по всему, близнец. Вот только она меня бросила расхлебывать свои проблемы. Эта Виолет должна была отправиться в страну демонов с мужем и зачать от него ребенка. Но Доминик ей не нравился, о чем она прямо ему заявила. Не удивлюсь, что в этом серпентарии ей никто не нравился. И она нашла способ сбежать. Вот только сделала это за мой счет. За спиной послышались шаги. Я торопливо опустила матрац, отступила от кровати и обернулась. Как раз вовремя. В помещение вошли мадам Жаклис и целых 10 служанок. «Ты уже встала. Молодец», — одобрительно кивнула женщина. «Слуги помогут тебе собраться. Твой муж желает тебя видеть». «Муж», — повторила я, чтобы уложить эту новость в голове. Моего первого свидания так и не состоялось. Меня сразу бросило в омут замужества. Вокруг снова засновали служанки, и мне снова пришлось пройти через унизительные процедуры ухода. Первым делом меня снова помыли, потом обмазали маслами неизвестного происхождения. Надо сказать, что те оказались до волшебного действенными. Кожа сияла, раздражение, которое должно было возникнуть после бритья, так и не проявилось. А волосы за ночь отросли до бедер. Я была так изумлена, что на всякий случай подергала их, удостоверяясь в том, что это не парик. Следом мое новое богатство высушили, уложили крупными спиралями и зачем-то осветлили пудрой. На лицо нанесли макияж. На меня и так с трудом ложился загар, а тон тонального крема лишил кожу любого проявления румянца. Даже стало жаль, что синяк зажил за ночь. Он бы придал хоть немного красок моему бледному лицу. «Это же совершенно некрасиво», — попыталась я возразить. «Девушки, особенно замужние, не следует соблазнять своей красотой посторонних мужчин. Ты цветешь только для мужа», — пояснила строго мадам. «Но ведь мне и предстоит встреча с мужем, пока не случилась консумация брака». Недовольно поджала она губы. «Виолет с ним не спала?» — завертелся на языке следующий вопрос, но я вовремя прикусила язык. Хотя это логично, он же даже общался со мной на «вы», да и вообще не выглядел обрадованным встречей. Высокие отношения. Следом мы переместились в гардеробную комнату и занялись одеждой. Снова дурацкие панталоны. Грудь утянули специальным бюстом, сверху надели нижнюю рубашечку, тонкое платье, а поверх всего на меня набросили другое платье, уже из плотной ткани, украшенное золотой вышивкой и изящными лентами. А вот только оно было под горло и прямого покроя, полностью скрывая все достоинства женской фигуры. Груди в нем не наблюдалось вовсе, как и изгиба талии с линией бедер, а длинная юбка не позволяла рассмотреть даже бархатные туфельки. После тренировок в удобных спортивных костюмах и подиумных показов в мини я пребывала в шоке от количества надетой на меня одежды. Даже страх на какое-то время покинул. На этом работа по приведению меня в божеский, по местным меркам, вид завершилась. Служанки ушли, и я осталась наедине с мадам Жаклис. Она снова создала вокруг нас купол, но хоть на этот раз пояснила, что это такое. Сфера безмолвия. Она позволяет общаться без страха быть подслушанными. «Это магия?» «Да», — протянула она, внимательно ко мне присматриваясь. «Ты будто удивлена». «Я считала, что магия не существует». «Ты жила в немагическом мире», — поморщилась она, «но это даже хорошо. Не создашь проблем. Иди за мной». И направилась на выход из гардеробной. «Что мне надо делать?» Я засеменила за женщиной. Только полученные в школе моделей навыки позволяли не падать в неудобных туфлях. «Ничего, жалуйся на головную боль и говори, что ничего не помнишь». «Всего лишь». «И ни в коем случае не перечь императору Доминику». «С этим проблем не возникнет. Я боюсь его до чертиков, потому что он может меня убить. Видимо, на что подбивает меня король. Куда ни поверни, везде засада».